Помнить все. Совершая добро, избегай славы. Совершая зло, избегай наказания. Дао. Очнулся Тил от ослепительного света, бьющего в глаза. Свет был везде, даже сквозь опущенные веки просвечивало красным. Кожа на лице обгорела и немилосердно соднила. Тил пошевелился и попробовал открыть глаза, но вскрикнул и зажмурился от боли. Показалось, что под веки насыпали песку. Он попытался еще раз и обнаружил, что так оно и есть. Телли плюнул на ладонь, поморщился, слюна была тягучей, как смола, и принялся их протирать. Наконец, после долгих усилий, настал момент, когда он смог глядеть на мир без мучительной рези в глазах. Первое, что он увидел, было маленькое озерцо с мутной водой, в котором отражалось слепящее незнакомое небо. Сразу за ним трава и кустарник сходили на нет. А дальше бесконечными желтыми увалами до самого горизонта тянулись пески. Путаясь в рукавах, Телли содрал кафтан и принялся развязывать башмаки. Пока он лежал без сознания, солнце раскалило дубленую кожу, превратив башмаки в парную баню. Любое прикосновение к ногам причиняло боль. Морщась, Тил стянул башмаки, пошевелил распухшими морщинистыми пальцами и на четвереньках пополз к воде. Вода оказалась соленой. Он с отвращением сплюнул, ополоснул ступни и вытер их полой кафтана, после чего поставил башмаки сушиться и огляделся. Оказалось, пустыня раскинулась только с одной стороны. При взгляде назад открылась совершенно другая картина, но и она производила странное впечатление, если не сказать большего. Широкие проплешины песков чередовались с плоскими участками, поросшими травой, кустарником и редкими деревьями. А дальше в синеватой дымке белели снежные вершины гор. Кусты выглядели густыми и непролазными, зато деревья росли в гордом одиночестве, белея тут и там изгибами корявых стволов. Тил посмотрел наверх и с удивлением обнаружил над собой одно такое дерево. Его узкие листья совершенно не давали тени. Зверей поблизости не было. Тил разглядел далеко на равнине слабое движение, да еще в небе кружили черные точки птиц. Ну и все. Дракон опять исчез. Телли поразмыслил и решил пока не выяснять, куда его забросило. Сейчас важнее было другое – выжить в этом мире. Он вновь попробовал глотнуть из озера, надеясь, что первое впечатление было обманчивым, и снова выплюнул воду. Пить ее было решительно невозможно, как бы ни мучила жажда. Телли пошарил по карманам, надеясь найти еду или оружие, но не нашел ничего. Не было даже огнива, чтобы развести костер. Впрочем, Тил с трудом представлял себе, чем на такой жаре мог помочь огонь. Разве что выпарить соль из воды. Он с тоской взглянул на озерцо, вздохнул и отбросил ненужные мысли. Посуды все равно не было. Он уселся под деревом, с той стороны, куда падала тень от ствола, расположился поудобнее и погрузился в размышления. Езда на драконьей спине оказалась делом несложным, хотя и рискованным. Нырок в глубину, затем вспышка, потом подкатило удушье. Тил не помнил, как он здесь очутился и как выбрался из озера. А судя по соляным разводам на башмаках и кафтане, он там побывал. Он чувствовал себя усталым и разбитым, голова гудела от жары. Окружающий пейзаж дрожал и колыхался в нагретом воздухе. Хотелось пить. Так ничего и не придумав, мальчишка постепенно начал клевать носом и вскоре забылся в тяжелой дреме. Разбудил его холод. Была ночь, и Телли грешным делом заподозрил, что его перебросило в другое место. Не могло же в самом деле так похолодать после дневной жары. Трясясь и лязгая зубами, он нашарил на песке кафтан и башмаки и вдруг замер, почувствовав неладное. Он был не один. Совсем близко по траве прошелестели тихие шаги. В серебристом мерцании ущербной луны задвигались тени, заблестели глаза. Тил с бьющимся сердцем прижался к дереву, сглотнул пересохшим горлом и огляделся, кляня себя за то, что не выломал днем хотя бы палку. Проспи он чуть дольше, они застали бы его врасплох. Он крикнул, надеясь отпугнуть непрошенных гостей, и отшатнулся, когда темнота взорвалась лаем и хохотом. Одна из тварей бросилась вперед. Тил отпрыгнул, упал, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге и завизжал, суматошно брыкаясь. Прежде чем атака повторилась, Тил вскочил и, не раздумывая, побежал к озеру. Вода оказалась неожиданно теплой. Свежая рана заныла от соли. Хромая и едва не плача от боли, Тил забрел как можно дальше от берега и там остановился. Озерцо было неглубоким. Оглянулся. Звери, осмелев, подошли совсем близко. В лунном свете, отраженном от воды, их можно было разглядеть получше. Их было 5 или 6, каждый размером с собаку. Пятнистые, уродливо горбатые, с нелепой седоватой гривой на спине, они бесшумно выходили к озеру, постепенно сужая круги. «Химеры!» — мелькнула дурацкая мысль. Звери окружали озеро, но в воду входить не спешили. С одной такой собакой он бы справился. Быть может, справился бы с двумя, но с 5. Можно было попытаться залезть на дерево и ждать помощи там, но кто мог поручиться, что помощь придет? Тил лихорадочно обдумывал пути спасения, когда вдруг тишину нарушил шум и треск, и сквозь кусты, сияя золотом боков, проломился Рик. Тил закричал от радости, но в следующий миг испугался. Ночные твари, отпрянувшие при появлении дракона, вернулись и теперь, ощерив зубы и рыча, стали приближаться. Рик выгнул шею и зашипел, изготовившись к атаке. «А ну назад!» — послышался вдруг громкий голос. Посреди стаи шлепнулся камень. «Назад! Пошли вон, я сказал! Убирайтесь!» Кусты затрещали опять. Еще один камень упал и зарылся в песок. Другой настиг одну из тварей. Та с визгом бросилась бежать. Остальные отпрянули, с заметной неохотой разошлись и скрылись за кустами. Все это они проделали настолько спокойно и привычно, словно предвидели подобный исход. Дракончик, успокоившись, захлюпал до мальчишки по воде, но развернулся и направился к кустам. Телли вылезать не спешил и молча наблюдал, как из-за кустов вышел человек и уверенным шагом направился к озеру. Луна светила ему в спину, а Тилу в глаза. Тил видел только силуэт. Видел и боялся поверить. «Тил, ты что ли?» Жуга подошел ближе и остановился на берегу. Заложил ладони за ремень, прищурился, разглядывая обоих. Худой, с волосами, связанными в узел на затылке. Из-за спины его торчала рукоять меча. «Ты цел?» — спросил он. «А? Гиены тебя не тронули?» Телли хотел ответить, но к горлу подкатился ком, и он лишь торопливо закивал, радуясь, что сейчас ночь и слез его не видно. Потом вспомнил, что травник прекрасно видит в темноте, и покраснел. «Да это... нет, то есть да, то есть что я говорю?» «Идти можешь?» «Конечно могу». Жуга с облегчением перевел дух. «Тогда вылезай», — скомандовал он. «Нечего торчать в этой луже. Тут, знаешь, какой только дряни не водится, а нам еще долго идти». «Куда?» — опешил Тил. Жуга потрепал дракона по холке и усмехнулся, поднял взгляд. «Ко мне». В ложбине между двух холмов, примерно в 2 часах ходьбы от соляного озерца, Жуга соорудил себе жилище. Маленькую хижину из бычьих шкур, натянутых на жерди. Жерди были старые и закопченные. Шкуры выбелило солнце, и вообще вся постройка выглядела так, словно простояла здесь 5 лет. Вместо дверей висела такая же шкура. В потолке над очагом зияла черная дыра, в которую заглядывали звезды. Везде сушились травы и коренья, вызывая в памяти картины недавнего прошлого. Жуга и здесь остался верен себе. Рик, к немалому удивлению мальчишки, предпочел остаться ночевать снаружи. А перед сном еще и решил подкрепиться. Сквозь тонкие стены было слышно, как он топочет и шуршит в траве, давя грызунов. Угомонился он не скоро. Сам Тил едва вошел, со стоном повалился на застеленное мехом ложе и непослушными пальцами принялся развязывать задубевшие от соли башмаки. «Не разувайся», — предупредил Жуга, заметив его движение. «Почему?» — удивился тот. «Думаешь, легко угнаться за тобой в промокших башмаках? У меня все ноги сбиты. Во!» Держа в одной руке башмак, он приподнял другой кровоточащую ступню и повернул ее к Жуге. «Эти, как их, укусили?» «И все же надень его обратно, если не хочешь, чтоб тебя укусили еще раз», — посоветовал травник. Телли пожал плечами, но подчинился. Ему вдруг сделалось не по себе. Жуга тем временем отбросил шкуру с очага и раздул огонь. Затеплил выдолбленный из тыквы светильник, пять за пятью осмотрел земляной пол, перетряхнул шкуры и только после этого успокоился. Помедлил, потянул к себе висящий на веревке мех с водой и засучил рукава. «Давай, показывай свою ногу. Посмотрим, что там у тебя». «А это?» Тил сглотнул. «Что ты там искал?» «Скорпионов. Они любят воду, пот, любую влагу». Через час, отмытый, с перевязанной ногой, прихлебывая терпкий солоноватый травяной отвар, Телли уже рассказывал Жуге обо всем, что произошло после его исчезновения. Травник слушал молча, то кивая, то хмурясь, и лишь один раз вскинул голову, когда речь зашла о бродячих артистах. «Нора?» — переспросил он. «Ты сказал Нора?» «Да». «И она мечет дротики?» «Да». «Интересно», — пробормотал он, взъерошил волосы рукой. «Очень интересно. Продолжай». Тил продолжил рассказ, украдкой разглядывая травника. Жуга изменился. Он сильно загорел, скулы его заострились, волосы отросли, на лице пробилась рыжая курчавая бородка. И лишь глаза были прежние, ярко-голубые, со знакомым хитроватым пристальным прищуром. Тил поймал себя на мысли, что при свете он узнал бы травника не сразу. Ночь оказалась в этом смысле правдивее дня. Дрова горели в очаге почти без дыма, ровным сильным жаром. Хижина быстро согрелась. Снаружи поднимался ветер. Телли слышал, как над головой, по туго натянутым бычьим шкурам, шелестит песок. Мальчишку постепенно потянуло ко сну. Жуга это заметил и сделал ему знак остановиться. «Но я еще не все рассказал», — запротестовал тот. «Завтра да расскажешь». Одеяло из мягкой рыжеватой шерсти было тонким, но грело отменно. А набросанные друг на дружку шкуры оказались гораздо удобнее колючего соломенного тюфяка. Блох не было. Тил послушно попытался уснуть, но любопытство оказалось сильнее усталости. «Жуга!» — позвал он, развернувшись лицом к очагу. «А, Жуга!» «Что?» «Что это за место, где мы оказались?» Травник помолчал. Подбросил дров в огонь, посмотрел на стену. Там, где снаружи привалился Рик, натянутые шкуры вдавились на добрый локоть и теперь мерно вздымались и опадали в такт дыханию дракончика. Жуга перевел взгляд на мальчика. «Сначала я хотел бы знать, как ты здесь очутился», — сказал он. «Но, думаю, об этом ты расскажешь завтра». «Меня Рик привез на спине». «На спине?» Жуга поднял бровь. «Постой, постой, это как?» «Ну, я залез, и мы нырнули в озеро, а после — вот». «В какое озеро?» «Ну, в этот, в ключ, в драконов ключ, за городом». «Я не рассказывал, мы в башне ход нашли, он нас туда вывел. А Рик... Ой, слушай!» Телли сел не на шутку встревоженный. «Ведь если так, то можно и обратно. Там Нора и Арнольд, они нас ждать не будут, надо спешить». Он вскочил и принялся натягивать рубашку. Жуга, не вставая, положил ладонь ему на плечо и мягко толкнул назад на шкуры. Тил повалился на спину и непонимающе воззрился на него, моргая из-под скомканной рубахи. «Ты чего?» Травник не ответил. Потер ладонью шрам на виске, встал и подошел к одной из угловатых распорок. «Послушай, Тил», — глухо сказал он, откашлялся и после паузы продолжил. «Ты ранен и устал. Кто знает, чем может кончиться, это езда на драконе. Тебе надо отдохнуть. А мне...» Жуга поколебался и закончил. «Мне надо все обдумать». «Но время же идет». «Время...» Пальцы травника погладили длинный ряд зарубок на столбе. «Время — это совсем не то, что ты о нем думаешь. Да. Там в городе все еще осень?» «Да уж зима почти. А почему ты спрашиваешь?» Жуга все медлил с ответом. Затем вдруг стукнул по подпорке кулаком, заставив все сооружение вздрогнуть, и обернулся. «Ты говоришь, что ждал целый месяц». Медленно, словно прислушиваясь к собственным словам, проговорил он. «Так вот, Тил, я ждал полгода, даже больше. Это слишком долго — ждать полгода. Полторы сотни закатов и восходов, и каждый день такой же длинный, как там у нас. Не знаю почему. Я ждал, надеялся, что когда-нибудь вернусь. И теперь не хочу, сломя голову, кидаться в эту лужу, что бы ты ни говорил. Ничего хорошего из этого не выйдет». Телли в замешательстве таращился на травника. Все сказанное не укладывалось в голове. «Но Рик знает путь. Он ведь привез меня сюда». «Рик такой же мальчишка, как и ты. Он больше забавляется, играет, чем на деле знает. Он еще только учится быть настоящим драконом. Нам нужно все обдумать и вспомнить, иначе мы можем вынырнуть где угодно или вовсе не вынырнуть. Время здесь как будто спит, а там мчится вскачь. Нам некуда спешить». «Я все равно не усну», — Тил помотал головой и приподнялся на локте. «Я и так продрых весь день. Лучше расскажи, что было с тобой». «Завтра». И так полночи прошагали. «Я не устал». «А я устал», — усмехнулся Жуга. «Так что спи». Змея ползла, свивая кольца в три петли, одна внутри другой. Чешуйки громко терлись друг о друга. По песку за ней тянулся след, как будто здесь прокатилось толстое большое колесо. Наткнулась на палку, остановилась. Подняла голову и посмотрела на мальчишку. «На твоем месте я не стал бы этого делать». Телли вздрогнул и обернулся. Позади стоял Жуга. «Она ядовитая?» «Не то слово». Травник поправил на плече мех с водой. «Если укусит, я ничем не смогу помочь. Местные жители ее боятся как огня и называют молчаливая смерть». «Молчаливая?» — тупо переспросил Телли, потихоньку отступая назад и пряча палку за спину. «Ну да. У нее и голоса нет, одни чешуйки шелестят. Пойдем отсюда. Скоро жарко станет, да и Рик заждался». И оба направились прочь. Змея несколько мгновений смотрела им вслед, затем поползла своей дорогой. «Почему ты живешь так далеко от воды?» — спросил Телли, нагоняя травника. «Здесь опасно», — неохотно пояснил Жуга. «Ночью на водопой приходят звери, гиены, львы». «А в пустыне их нет?» «Нет». Жуга прибавил шагу. Некоторое время Тил старался идти вровень с ним, потом просто не отставать, и ему стало не до разговоров. Цепочка островков зеленой растительности растянулась по пустыне с севера на юг. Всего их было 5 или 6, Тил не запомнил, сколько именно. В одном из них было то самое соленое озерцо, в другом нашел себе приют Жуга, а в третьем он брал пресную воду. Оттуда вытекал ручей, который после терялся в песках. Телли отполоскал от соли рубашку и штаны, но купаться остерегся, хотя ему очень хотелось. Он слишком хорошо помнил, как, выбравшись из озера, отдирал пиявок. Ранки потом долго кровоточили. Красно-желтые увалы дюн, слегка подсвеченные солнцем, тянулись на восток до самого горизонта. Воздух постепенно согревался. Мех с водой негромко булькал в такт шагам. Травник шел быстро, словно скользил по плотному песку. Тил же то и дело спотыкался, зарываясь едва не по щиколотку. Рана на ноге тихонько ныла. Тил задумался. Гиены. Ему вспомнились ночные твари, похожие на собак, и он невольно содрогнулся. «Жуга! А почему гиены?» «Я не знаю. — рассеянно ответил травник. «Это я их так для себя обозвал. Из-за этого Шнеллера. Хохочут уж больно похоже». «А львы настоящие?» «Настоящие не бывает». «Те, про которых в книжках пишут?» «Да. Но смотреть не советую, особенно ночью. Устал?» «Немного. Нога болит». «Сейчас придем». Рика в хижине не оказалось. Не было его и возле. Лишь на камнях, где ему полюбилось сидеть, желтели пятна высохшего драконьего помета. Телли с беспокойством огляделся, но следов не обнаружил. На здешней жаре дракончик сделался необычайно деятельным. «Опять удрал паршивец», — вслух посетовал Тил. «Этак занесет его куда-нибудь, вообще потом не выберемся. Или затрыхнет дня на три». «Охотится», — пожал плечами травник, отбрасывая шкуру от входа. «Радуйся, что хоть кормить его не надо. Он ведь теперь поди много жрет». «Порядочно», — признал Телли. «Как ты узнал, что это Рик?» «Скорее уж он узнал, что я — это я», — усмехнулся Жуга. Раздул огонь, налил воды в котелок и только после этого продолжил. Он явился позавчера, пошатался в окрестностях и исчез. Драконы здесь не водятся, и я сразу подумал про Рика, тем более что морда знакомая. Но Рик ведь так, мелочь, ящерица, а этот... А вчера он прибежал под вечер, под руку лезет, хвостом крутит. Чуть весь дом не снес. И за рубашку меня так и тянет. Я собрался и за ним. «Он полинял», — сказал Тил. «Недели с две тому назад. И сразу стал такой. Перепугал всех до одури. Бликса тут вообще умом тронулся. Ой, совсем забыл!» Он встрепенулся. «Его же к нам те пятеро послали, чтобы он за тобой следил». «Бликса?» — хмыкнул травник. — Занятно. — А какие пятеро? — А впрочем, ладно, дело прошлое. Скажи лучше, Томас поправился? — Кабатчик? Вроде жив-здоров. Деньги недавно принес. Закипела вода. Жуга занялся котелком, и разговор угас сам собой. Тил побоялся лезть под руку и вновь принялся разглядывать жилище травника. — Чьи это шкуры? — спросил он. — Мои. Рассеянно ответил тот, помешивая варево. «Откуда столько?» Жуга не ответил. Вместо этого уселся, подобрал ноги под себя и некоторое время молчал, глядя в никуда. Телли сделалась слегка не по себе от этой его молчаливости. Травник и раньше был немногословен, а теперь каждое слово из него приходилось чуть ли не вытаскивать клещами. Хотелось расспросить его о том, о сём, но все вопросы вязли в зубах и застревали в горле. Мальчишка поразмыслил и решил не торопить события. Тем более, что от котелка потянуло аппетитным парком, и Тил только теперь почувствовал, как проголодался. «Миска у меня одна», — сказал Жуга. «Я не ждал гостей. Ешь, я потом». Обжигаясь, Телли торопливо опустошил и вылизал миску. Посмотрел на травника. Тот понял без слов. «Еще?» «Угу», — кивнул мальчишка. Поколебавшись, протянул руку к горке сморщенных коричневых ягод и покосился на травника. «Можно?» «Ешь, ешь», — подбодрил тот. «Это финики». Ягоды оказались сухими и такими сладкими, что у Тила запершило в горле. Он глотнул воды и поморщился. Вода была теплой, солоноватой и отдавала мертвечиной. Жуга перехватил его взгляд и сочувственно кивнул. «Воняет?» «Это от бурдюка. Дубов здесь нет, а на солнце шкуры сохнут плохо. Я тоже поначалу не мог привыкнуть». Он добавил каши в подставленную миску и откинулся на шкуры. «Я хотел кувшин слепить, да глины не нашел. Местные жители тыквы сушат или корзинки плетут для воды». «Корзинки?» Телли не поверил своим ушам. «Для воды?» «Да, из травы. Они у них не протекают». Жуга взял из горки финик и рассеянно повертел его в пальцах. Поднял взгляд. «Почему ты решил, что Рик повезет тебя ко мне?» — спросил вдруг он. «Да это...» Телли прожевался, с трудом проглотил то, что было во рту, и продолжил. «Он монетку приволок. Такую, как тогда, только золотую. Но я и подумал...» Он порылся в кармане, нашарил кусочек нагретого металла и протянул его Жуге. «Вот...» Травник взял ее, подбросил на ладони. Присмотрелся, сжал кулак. На скулах его заходили желваки. «Про монеты тебе Рудольф сказал?» «Нет. Понимаешь, я не сказал тебе вчера, но я все видел тогда в корчме. Я на крыше был. И как ты монету у меня и выкупал, я тоже видел. Когда Рик ее принес, я сразу вспомнил про собак». Он осекся и умолк, пораженный новой мыслью. Посмотрел на травника. Тот не ответил, подобрал пустую миску и положил себе каши. Съел ее молча, запил водой, встал и снял с крючка свой меч. «Пойдем». «Куда?» — не понял Телли. «К собакам? Они здесь?» «Это лучше увидеть, чем слушать рассказ». На сей раз путь их длился долго. Тил успел по-настоящему устать. Дорога шла то по песку, то по траве, а иногда вдруг под ногой угадывался выщербленный камень мостовой. Откуда она могла здесь взяться, Тил решительно не представлял. И лишь когда из зарослей странного вида деревьев проглянули остатки циклопических сооружений, понял, что они стоят посреди развалин города. Когда-то здесь был замок или храм. Сложенные из массивных каменных блоков стены давно рухнули, в щелях между ними проросла трава. Растрескавшийся желтоватый камень еще хранил остатки резного орнамента. Неподалеку, окруженный невысоким бортиком, находился пруд или бассейн с водой, почти скрывшийся под плотным зеленым занавесом. То, что Телли издалека принял за кустарник, на поверку оказалось настоящим лесом, влажным, полным шорохов и птичьих криков. Как среди пустыни и засушливых равнин могли сохраниться такие дебри, оставалось загадкой. Тил поразмыслил и решил, что без магии тут не обошлось. Жуга прошел под остатками арки, свернул вдоль стены раз, другой и, наконец, поднялся по узкой спиральной лестнице. Помедлив, жестом подозвал Телли и указал вниз. Под ногами зияла дыра. Солнце стояло высоко, и было видно, как в глубине полуразрушенного здания мерцает плотный золотой ковер рассыпанных монет, чеканные кувшины с длинным горлом, украшенные драгоценными камнями чаши, ножи, кинжалы и мечи, клинки которых время превратило в пыль, и только ножны и рукояти по-прежнему отблескивали золотом. Вдоль стены в углах громоздились сундуки, сквозь прогнившие стенки которых и струился этот застывший золотой поток. Сделав Телли знак «молчать», жуга достал монетку, которую принес дракон, повертел ее в пальцах и бросил вниз. С коротким приглушенным звоном та упала и затерялась среди других таких же. Тил ошарашенно посмотрел на жугу. «Зачем?» «Тихо. Смотри внимательно». Тил послушался и всмотрелся в темноту. Вначале ничего не происходило. Затем полумрак внизу зашевелился. Четвероногая тень шагнула в световой круг и замерла, будто принюхиваясь. С замирающим сердцем Телли понял, что перед ним одна из трех собак, тех, что приходили в город. Тварь подняла голову и глухо зарычала. Солнце отразилось в ее огромных зеленоватых глазах. Казалось, яркий свет причиняет собаке боль. Наконец, никого не найдя, псина развернулась и растворилась в темноте. «Я долго не мог понять», — проговорил жуга, когда они спускались вниз, — «почему они приходят в город только ночью. Потом я увидел сокровищницу и понял, что они просто не выносят дневного света». «Ты не боишься, что они к тебе ночью придут?» «Зачем?» — пожал плечами тот. «Они преследуют только грабителей. Я ничего у них не брал, наоборот, вернул краденное. Хорошо, что ты отдал мне эту монетку. Интересно, как Рик вообще сумел ее достать?» «Чьи это сокровища?» «Никто не знает». Жуга остановился у бассейна. Мутноватая зеленая вода отразила две физиономии. По нагретому камню парапета полз скорпион. Раньше здесь, наверное, был город, но потом вода ушла. Пустыня стала наступать. «А здешние жители?» «Здешние жители?» — жуга помрачнел. Здешние жители одеваются в траву и шкуры и даже не умеют обрабатывать железо. Кожа и волосы у них черные, как уголь. Когда я впервые их встретил, они приняли меня за демона и попытались убить. Пришлось сражаться. Я убил троих и нескольких ранил. Потом самому же пришлось их лечить. Тогда они решили мне поклоняться. Построили для меня ту хижину и привели десяток женщин. Он помедлил. Женщин я отвел обратно. И тогда эти ублюдки начали их убивать. Прямо у меня на глазах. Телли ошарашенно стоял и слушал, глядя на свое отражение и не решаясь поднять глаза на травника. «Не помню, что было дальше», — говорил Жуга. «На меня будто нашло. Я попытался их остановить. Меча со мной не было. Я вырвал у кого-то копье. В общем, не помню. Очнулся, стою посреди деревни, копье сломано, руки в крови и никого вокруг». «И ты что? Всех?» «Черт их знает. Нет, наверное. Тел я не нашел, разве что они их с собой унесли. Они потом собрали пожитки и откочевали на юг. Больше я их не видел. После этого они оставили меня в покое». «Не мудрено», — пробормотал Тил. «Там», — травник указал в сторону песков, — «живет другой народ. У них нет поселений, они постоянно кочуют по пустыне. У них там такие лошади мохнатые, на спине с двумя горбами. На них они поклажу возят. Я их и видел всего несколько раз. А тех, кто жил в этом городе, уже никто не помнит, даже легенд не осталось. Вот разве только собаки». «А что собаки? Ну, живут здесь, ну, сторожат». «Они не пьют и не едят. Их только три, и всегда было три. Местные жители зовут их проклятыми и считают, что они вышли из песка. Может, это души владельцев золота вернулись после смерти, чтобы сторожить свое сокровище. А может, неудачники-грабители». Травник повернулся к мальчишке. «Теперь понятно, почему я ничего об этом золоте не хочу знать». «Понятно». «Ну что ж, тогда пошли отсюда». Телли не двинулся с места. «Жуга!» — позвал он. «Что?» — остановился тот. «Почему ты не хочешь возвращаться?» Травник замер, медленно обернулся. Налетавший ветерок трепал его отросшие, связанные в конский хвост волосы. «Я прав? Ведь ты не хочешь». Жуга несколько мгновений стоял молча и вдруг взорвался криком. «К черту!» — рявкнул он так неожиданно и громко, что Тил отшатнулся и с размаху сел на камень прямо где стоял. «Чего ты привязался ко мне со своими расспросами? Думаешь, мне легко было, когда я попал сюда?» Он выхватил меч и, прежде чем Тил успел испугаться, вогнал его по рукоятку в камень парапета и бессильно опустился рядом, обхватив голову руками. «Вытащи!» — коротко потребовал он, глядя в упор на мальчишку. «Что?» — оторопело переспросил тот. «Но вытащи, вытащи!» — повторил травник с кривой невеселой усмешкой. Ладони его взмокли от пота и нервно подрагивали. «Вот просто встань и вытащи!» «Зачем?» «Вытащишь? Пойду с тобой». «А если нет, то что?» Жуга не ответил, а Тил побоялся повторить вопрос. И некоторое время оба играли в молчанку. «Послушай, Тил», — сказал наконец Жуга. «Все это слишком запутанно и гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Пойми, я уже чувствовал такое. Однажды. Будто я кукла, и кто-то дергает за ниточки. Если бы ты только знал, до чего мне это надоело. Первые месяцы здесь я думал, что схожу с ума. Потом мне казалось, что я уже сошел. Потом, что я нормальный, а с ума сошли все остальные. И тогда я решил не копаться в себе, а просто жить. Я перестал думать и тревожиться, просто смотрел, как день сменяет ночь», — продолжал он уже спокойнее. «Следил, чтоб в хижину не заползали скорпионы и змеи, ходил за водой, охотился. Случалось, правда, что и на меня охотились. Изучал местные травы, на себе, между прочим. Выменивал на них у пустынников финики, крупу и кофе. Я оставлял свой меч и отправлялся ночью безоружным бродить по пескам. Волк, живущий под скалой, пригласил меня отведать своей прохладной воды. Не купаться и плескаться, а покинуть свет солнца и познать мертвую ночь пустыни и холодных людей, играющих там. И постепенно боль ушла. Остался только мир вокруг и я. И никого между нами. «Ты боишься?» — мягко сказал Тил. «Боюсь», — признался Жуга. Встал и обошел вокруг бассейна. Пользуясь тем, что травник отвернулся, Тил украдкой придвинулся к мечу и подергал за рукоять. Тот даже не шелохнулся. И мальчишка поспешил сесть обратно. «Боюсь», — послышалось из-за бассейна. А через мгновение показался и сам Жуга. «Что если я вернусь снова, придется плясать под чужую дудку?» «Полгода ничего. И вдруг твой дракон. А потом и ты сам». Я жил своей жизнью, понимаешь, своей, а не той, которую мне уготовили другие. А теперь приходишь ты и говоришь, что я опять кому-то должен. Я ничего не говорил, я просто хотел, чтобы ты вернулся. Какая разница? Отмахнулся травник и вдруг осекся, глядя на камни. Телли проследил за его взглядом и похолодел, увидев подле себя раздавленного скорпиона. А ну встань! Ледяным голосом потребовал Жуга. Тил повиновался. «Повернись!» Он схватил мальчишку за плечо и резко развернул. «О, черт! Ты сел на него! Снимай штаны!» «Да не укусил он меня, я б заметил!» запротестовал тот. «Снимай, кому сказал!» Теперь Тил и сам увидел бурое пятно у себя на штанине. К горлу его подкатил ком. Непослушными пальцами, развязав узел, он спустил штаны и ошарашенно уставился на крошечную ранку на бедре. «Ой-ой!» «Как ты?» — с беспокойством спросил Жуга. «Тебе больно?» «Не знаю. Они ядовитые?» «Голова не кружится? В глазах не темнеет?» «Я...» «Дышать можешь?» Телли набрал полную грудь воздуха и прислушался к своим ощущениям. Сердце бешено колотилось. Ранка на бедре слегка зудела, но в остальном все было в порядке. Ни темноты в глазах, ни боли, ни удушья. Голова тоже была на месте. И постепенно происходящее начало его злить. «Ну тебя!» — огрызнулся он и принялся натягивать штаны. «Напугал, дурак! Подумаешь, укусили!» Жуга отстранился и с сомнением поскреб в бороде. «Послушай, Тил!» — сказал он. «Это фиолетовый скорпион. Я видел троих людей, которые отправились на тот свет меньше, чем через 10 минут после его укуса». «Ну и что теперь? Сидеть и ждать, пока я не загнусь?» — скинулся Телли. «Может, он старый был, этот твой фиолетовый? Может, у него яд кончился?» «Не ори ты так. Сам не ори». «Нет, все-таки с тобой и в самом деле все в порядке». «Лучше не бывает», — мрачно буркнул Тил. «Сейчас вот прямо лягу и помру. Слушай, зачем ты эту дурацкую бороду отрастил? Воду жалко на такую ерунду переводить. Здесь даже чашки песком мыть приходится». Он неожиданно нахмурился. «Вот что, Тил, напомни, что ты говорил, когда дракончик у тебя огнем плевался?» «Что? Не помню. Белиберду какую-то». «И все-таки». «Ну...» Он задумался, припоминая. «Что-то вроде... Айве Тур, Энг и Хел Айвенгиле». «Что-что?» «Айло Айве Тур, Энг и Хел Айвенгиле». «И что-то там еще. Надо же, помню!» Удивился он. «А чего ты спрашиваешь?» Жуга сидел непривычно задумчивый, шевеля губами. Затем встряхнулся. «Нет», — сказал он. «Нет в них магии, хоть тресни». «Откуда ты их взял?» «А я знаю. Выдумал, наверное. Чтоб звучало пострашней». «Да не похоже на выдумку, раз не забылось». «Так ты вернешься или нет? И вообще, долго мы будем тут сидеть?» Жуга помолчал, поднял взгляд. «Скажи мне еще одну вещь». Он запнулся, затем огляделся вокруг и отломил ветку с куста. Распустил волосы и заново собрал их в узел на затылке. «Та девушка, ну, акробатка». «Нора?» «Да, Нора». «Она случайно не носит волосы вот так?» Он воткнул палочку себе в волосы и повернулся в профиль. носит, только у нее дротик вместо палки». «Дротик», — пробормотал Жуга. «Понятно». Он встал, со звоном выдернул из камня меч и сунул его в ножны. Усмехнулся. «Ладно, раз уж умирать ты не собираешься, пошли искать твоего дракона». «Еще чего?» — хмыкнул Тил, потирая укушенный зад. «Носись с ним по солнцепеку, сам найдется». «Где он, как ты думаешь?» «Да бог знает, спит, наверное, где-нибудь». Кусты перед ним зашевелились. Жуга вскинул меч, но сразу опустил, когда навстречу с топотом и треском вывалился Рик. Дракончик радостно присвистнул, подскочил к мальчишке и вдруг толкнул его носом с такой силой, что Телли не устоял на ногах и повалился в бассейн. «Ты что, с ума сошел?» Тил забарахтался и встал, отплевываясь и отряхиваясь. Вода едва доходила ему до пояса. «Перегрелся на жаре?» «Ну вот и нашелся», — удовлетворенно сказал Жуга. Покосился на солнце и повернулся к мальчишке. «Идем за вещами». Шурша сухими листьями, Арнольд вышел на поляну, сбросил с плеч вязанку хвороста и вытер руки о штаны. «Нет смысла больше ждать», — сказал он, садясь и протягивая ладони к огню. «Я обыскал все вокруг. Его нигде нет». Нора ничего не ответила. День близился к вечеру. Костер почти погас, остывающий дым белесым покрывалом колыхался меж голых ветвей. Было тихо и безветренно. Арнольд поворошил горящие головни, подбросил в огонь пару сучьев и перевернул над угольями надетые на палочки грибы. Покосился на девушку, на лежащего рядом Вильяма. Лютнист, закинув руки за голову, глядел в темнеющее небо. «Нам надо уходить», — он тронул Нору за рукав. «Ты слышишь?» «Слышу», — ответила та, бездумно глядя на огонь. Поправила на плечах одеяло. «Не кричи». «Нам нельзя здесь оставаться, нас могут найти в любой момент». «Мне все равно», — безразлично сказал Вильям. «Брось, Вилли», — рявкнул силач, закипая. «Не хочешь же ты в самом деле...» «Ничего я не хочу». Барт повернулся на живот, запустил в костер сухой шишкой. «Я с тобой дальше не пойду. С меня довольно Олли». Арнольд нахмурился. «Вот значит как. Ну и что ты намерен делать?» «Не знаю». Вильям пожал плечами. «Пойду на север, в Остенде или в Цурбааген. Наймусь на судно до Британии, а там, там видно будет». «Арнольд!» Нора подняла голову, помедлила. «Скажи, зачем ты начал это все?» «Что все?» — не понял тот. «Но этот парень и дракон, зачем они тебе понадобились?» Силач слегка растерялся. «Ты же сама намекала, что мальчишка нам бы пригодился», — сказал он. «Хотела его обучить. Да и дракон — штука полезная». «Но не настолько, чтобы ради этого пожертвовать повозкой, лошадью и даже Олли». «Олли я не трогал, ты сама прекрасно знаешь». Девушка потупилась, кивнула. «Я знаю, да, но сейчас мне кажется, что наши желания тут не важны. Мы все потеряли голову, не думали ни о чем, кроме как вытащить его, то есть их», — поправилась она, — «мальчишку и дракона». «Нора, перестань», — Арнольд поморщился. «Что на тебя нашло? Ты дрался за него, как за брата. Чего ради?» Она вздрогнула и потрясла головой, будто отгоняя наваждение. «Теперь они удрали, и мы больше не нужны? Может, Вилли и прав? Нам нет нужды держаться вместе». Взгляд ее упал на доску с фигурками. «Зачем тебе эта игрушка?» «Что?» — вскинулся Арнольд. «А, это?» Тил оставил, прежде чем уйти. «Возьмем с собой. Быть может, удастся выручить за нее пару талеров». «Она мне не нравится. Брось ее в огонь». «Зачем?» Нора замешкалась, не зная, что ответить, потом покраснела и отвернулась. «Она мне не нравится», — повторила она. «Сожги ее». Силач пожал плечами, но решил ей не перечить. Поднял доску и шагнул к костру. И в этот миг фигурка лиса двинулась вперед. Арнольд замер. Гулко сглотнул и торопливо опустил доску на траву. Жестом подозвал свою спутницу, и указал на фигурку. «Нора, взгляни!» «Что случилось? Что такое?» «Она передвинулась. Сама. Клянусь, я к ней не прикасался!» «Брось!» — поморщилась-то. «Что тут особенного? Тряхнул, наверное, вот и все». «Шутишь? Их с места не сдвинешь!» Он потрогал застывшую фигурку лисы и нервно огляделся. «Что бы это значило?» Постепенно его напряжение передалось и другим. Силач заставил Нору встать, свернул одеяло, убрал с огня грибы и быстро затоптал костер. Теперь он был готов ко всему. И когда в кустах за маленьким оврагом зазвучали голоса, Арнольд спокойно и без лишней суеты сделал Вилли знак пригнуться. Одним движением зарядил арбалет и спрятался за дерево. Девушка и Барт переглянулись и послушно отступили за бугор, где затаились. Зашуршали листья, треснул сучок, кто-то выругался, оступившись, и на поляну вышли двое. Тил и с ним незнакомый рыжий парень, лет 20, одетый в драные штаны и рубаху странного покроя. Оба были мокрые до нитки, с волос капала вода. В руках у парня был увесистый и тоже мокрый тюк с вещами. «Вот незадача!» — выругался Тил, трясясь и ежась от холода. «Я и забыл, что здесь уже зима!» Он подошел к костру и огляделся. «Арнольд, Вилли, эй!» «Не шуми, услышит кто-нибудь», — спокойно сказал его спутник. Присел у костра, поворошил золу. Еще дымится». «Должно быть, ушли совсем недавно». Тил оглушительно чихнул и утер нос рукавом. «Чего ты расселся? Если двинемся сейчас, успеем их нагнать». «Так и так догоним, не суетись. Сейчас надо обогреться». «Переодеться бы». «Не стоит, лучше дров подбрось». Он развязал ремешок на затылке, рыжие волосы тяжело упали на плечи. Перехватив зубами ремешок, приятель Телли в меру сил отжал их, собрал привычными движениями и завязал обратно в конский хвост. Все это он проделал быстро, ловко и совсем не по-женски, как сперва подумалось Арнольду. Сразу после этого он взял свой тюк и принялся с усердием копаться в нем. На свет появились котелок, мешочки и рыжее одеяло. «Тил!» — не оборачиваясь, окликнул он. «Принеси воды!» «Дракона заодно тащи сюда. Нечего ему там шляться. Не ровен час увидит кто». «Сам придет», — буркнул тот, однако котелок взял и скрылся за кустами. Арнольд выждал несколько секунд и решил, что пора действовать. «Эй, ты!» — окликнул он негромко. Парень у костра замер и медленно обернулся. «У меня здесь арбалет и 3 стрелы, так что не дергайся». «Ну, не дергаюсь», — хмыкнул тот. «Что дальше?» «Ты кто такой?» Тот помедлил. «Люди зовут меня Лис», — сказал он наконец. «А ты, наверное, Арнольд?» «Тил говорил мне про тебя». «Здесь спрашиваю я», — рявкнул Арнольд, помедлил, выглянул из-за сосны, но выходить остерегся. «Откуда ты взялся? Ты следил за нами? Где дракон? Почему не отвечаешь?» «На какой вопрос?» — усмехнулся пришелец. Посмотрел на небо. «Если я не ошибаюсь, скоро стемнеет. Так и будем стоять. Костер погаснет». Арнольд поколебался и, не опуская арбалета, шагнул на поляну. «Ладно, так и быть», — сказал он. «Подбрось дров. Только без глупостей, а то...» «Да помню, 3 стрелы и все такое». Рыжий подтолкнул в огонь наполовину прогоревшую валежину. «Хорошо, что вы не ушли. Догонять не придется. Да убери ты арбалет». «Нет». Арнольд нахмурился, припоминая, что рассказывал мальчишка. «Так это ты тот самый лис, который жил у Рудольфа?» «Ну, я». «Так это ты устроил резню в красном петухе?» «Все-то ты знаешь», — усмехнулся тот, потом вдруг помрачнел. «Телли разболтал». «Телли». «Тогда ладно». Как раз в этот момент к костру вышел Тил. Он посмотрел на рыжего парня, потом на силача, и лицо его озарилось улыбкой. «Так ты здесь!» — воскликнул он. «Мы думали, что вы ушли!» Вслед за мальчишкой на поляну выбрался дракон. «Ладно», — Арнольд опустил арбалет. «Похоже, ты впрямь тот, за кого себя выдаешь. Нора, Вилли, выходите!» две тени поднялись из-за холма. Костер потрескивал и рассыпал искры. В сгущающихся сумерках трудно было различить выражение лица пришельца. Но на краткий миг Арнольду показалось, что оно исказилось, как от боли. На смуглом загорелом лице поблескивали глаза. «Меня зовут Вильям», — сказал Барт, протягивая руку. «Меня Нора», — поколебавшись, сказала девушка. Лис пристально всмотрелся ей в глаза и чуть заметно усмехнулся, когда та не выдержала и отвела взгляд. «Хорошее имя», — сказал он глухо и, помедлив, добавил. «Зовите меня Лис». С появлением травника и Телли положение беглецов мало изменилось. Без повозки, без припасов, с драконом и с погоней за плечами нечего было и думать идти по дорогам днем. Их непременно бы заметили. Вилли ратовал за то, чтобы ночами пробираться в Цурбааген. Норе было все равно, куда идти. Цурбааген ее вполне устраивал. Остальные поддержали их, тем более, что в Лис возврата не было. Арнольд предпочел не спорить, хотя на этот счет у него имелись свои соображения. «Не думаю, что ночью будет лучше», — сказал он. «Хоть война и кончилась, посты на дорогах никто не отменял. Порядочные люди ночью спят. Вряд ли у воров есть соглядатай за городом. Здесь есть короткий путь по западному тракту, а потом по старой гати через торфяное болото». «Нет». Травник возразил так резко, что все вздрогнули и посмотрели на него. «Ни в коем случае. Через болото идти нельзя». «В чем дело?» — Арнольд нахмурился. «Ты был там?» «Нет, но это не важно. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот». Арнольд не собирался просто так сдаваться. Но совершенно неожиданно травника поддержала Нора. «Я думаю, он прав», — сказала девушка. «Есть много других путей, а один день ничего не меняет. Пойдем по дороге. Что скажешь, Вилли?» «Мне все равно», — бесцветным голосом ответил тот. «Дракон, Нора», — напомнил силач. «Без повозки нам его не спрятать». «Его не надо прятать», — ответил Телли. «Он и так все время прячется, чуть что услышит. Он умный, не смотри, что ящерица». Арнольд помедлил, встал и двинулся к кустам. Проходя мимо травника, тронул его за плечо. «Отойдем», — сказал он негромко. «Поговорить надо». В 30 шагах от лагеря Арнольд остановился. «Ну вот что, Лис», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «Не знаю, где ты прятался и что вы задумали с мальчишкой, но в моей труппе все решаю я, ты понял? Никогда мне не указывай, что делать, если не можешь объяснить. Я вытащил из города мальчишку и дракона. Хотя ума не приложу, зачем. Олли погиб. Я потерял все. С меня хватит. Мне надоели эти загадки, как надоела твоя дурацкая доска». «Доска?» Доселе слушавший спокойно травник вскинул голову. «Доска с фигурками?» Переспросил он, уточняя. «Она цела?» «Фу, дьявол!» Арнольд в сердцах плюнул и растер сапогом. Затем схватил травника за рубаху и рывком притянул к себе. «Ты хоть что-то услышал из того, что я сказал? Ты, лис засратый!» Прорычал он ему в лицо. «Ты заварил эту кашу, ты расхлебывай. А меня в свои дела не впутывай, ты понял? Я пойду через болото, а ты можешь убираться ко всем чертям». Тот покачал головой. «Тогда», — сказал он, — «Нора с тобой не пойдет». Кровь бросилась Арнольду в лицо. И прежде чем лис успел еще что-нибудь сказать, кулак Арнольда сжался, и рука сама ударила травника в челюсть. Травника отбросило назад. Он рухнул на траву, затем медленно сел и поднял взгляд на силача. «Доска!» — тихо повторил он, словно и не было удара. «Где она?» По бороде его сбежала струйка крови. Арнольду стало не по себе. Он ожидал чего угодно. Что травник будет возражать, заискивать, оправдываться, уговаривать или вообще полезет в драку. Но чтобы так? Было в случившемся что-то нереальное. Этот холодный свет луны, неясный отблеск недалекого костра и плеск воды никак не подходили под тревожный, даже зловещий тон вопроса. Гнев испарился. Арнольд стоял над травником, соображая, что ответить, когда валежник захрустел под быстрыми шагами, и из темноты возникла Нора. Девушке понадобился лишь один взгляд, чтобы понять, что здесь произошло. «А ну перестаньте!» Она вклинилась между Арнольдом и Травником. «С ума сошли? Что вы не поделили?» Не ответив, Травник встал и отряхнул рукав. Потрогал челюсть и растер на пальцах кровь. Посмотрел на Арнольда и почему-то усмехнулся. «Можешь еще раз ударить», — сказал он. «Только все равно через болото нельзя». «Ладно», — сдался тот. «Черт с тобой. Пусть будет по-твоему. Пойдем по длинной дороге. Но не думай, что я все время буду уступать. В Цурбаагене мы расстанемся». Травник кивнул, повернулся и без слов направился к костру. «Не надо спорить, Арни», — сдавленно сказала Нора, глядя ему вслед. «Если он советует не идти через болото, значит, у него на это есть причина». Арнольд с подозрением покосился на девушку. «Ты знаешь его?» «Да. По-настоящему его зовут Жуга. Мы были знакомы год назад, но я не хочу об этом вспоминать». «Проклятый горец!» Каменное в своей неподвижности лицо силача исказило гримаса. «На твоем месте я не стал бы ему доверять», — проговорил он и осекся под взглядом девушки. «Однажды», — медленно выделяя каждое слово, проговорила та, — «он спас мне жизнь. И знаешь, я бы не советовала с ним драться». «Вот только не надо меня учить», — вспыхнул Арнольд. «Мне только твоих советов не хватало, кого бить, кого не бить». «Как знаешь», — Нора холодно пожала плечами. «Я тебя предупредила». У Травника в поклаже, кроме котелка и одеяла, оказались крупы, кофе и немного слипшихся финиковых ягод. В осеннем лесу отыскались грибы и кое-какие травы. В поставленный селок попался заяц. Покончив с ужином, они дождались темноты и вышли в путь. «Опасно оставаться здесь», — сказал Жуга, когда его спросили о причинах такой спешки. «Под утро могут заявиться водовозы. Хорошо, если Марк, и то не надо бы. В общем, лучше уйдем от греха подальше». Вторая ночь застала компанию на полдороги между городами. Здесь, в деревушке, был вполне приличный постоялый двор со странноватым названием «Дым без трубы». Но остановиться там они не рискнули. У Травника отыскалось несколько серебряных монет. Вильям, как наименее из них приметный, закупил еды и сговорился с судомойкой насчет объедков для дракона. Вернулся он, однако, такой же хмурый и до вечера не произнес ни слова, несмотря на все попытки его разговорить. На ночлег остановились возле затопленного карьера, где до войны добывали глину. Арнольд ворчал, что расположились они слишком близко от деревни, но место было пустынное и безлюдное, лишь поодаль темнели покосившиеся хибары старого кирпичного завода, заброшенного после войны. «Никто сюда не сунется», — сказал Жуга, располагаясь ко сну. «Да и костер из ямы не видать». «Кто первым хочет караулить?» Вилли поднял голову. «Можно я?» Арнольд нахмурился, но не стал возражать. Вильям все больше уходил в себя. Ничего не помогало. Даже кружка пива, выпитая им в трактире, не принесла успокоения. Вот и сейчас он вызвался дежурить у костра лишь за тем, чтобы дневная усталость заглушила гнетущее чувство вины. Спутники давно уснули, а он все лежал, глядя на огонь и в сотый раз перебирая в памяти все, что случилось в башне Толстой Берты. Он проклинал глупую затею Арнольда, Стелли и драконом. Уличные банды, возомнившие себя правителями города, сам город и себя в придачу. Он вновь и вновь гадал, что сделала с канатоходцем отравленная колдовством стрела Рудольфа. Снова чувствовал колкий холодок в затылке и свое, такое малое и такое неотвратимое движение пальца на курке. Даже свои глаза, так точно взявшие прицел, он сейчас почти ненавидел. Равно как и Олли, сдуру прыгнувшего под стрелу. Вильяма не покидала мысль, что, может быть, сейчас его друг лежит придавленный камнями, еще живой, но истекающий кровью, или, что не лучше, находится в плену. От этих мыслей становилось только хуже. В отчаянии Вильям застонал и рвал зубами воротник плаща, пока, наконец, не забылся тревожным сном. Очнулся он, почувствовав, как его трясут за плечо. Открыл глаза и не сразу понял, что происходит. В глазах рябило. Костер почти погас. В неясном отблеске углей перед Вильямом кружилось что-то темное в корявых разводах. Барт не на шутку испугался и уже хотел закричать, когда вдруг пестрый круг сложился сам в себя, а за ним обнаружилась ухмыляющаяся физиономия. «Олли!» — выдохнул он, не веря собственным глазам. «Это ты?» «Лишь отчасти», — ответил костлявый паренек, сидевший на бревне у костра, и снова ухмыльнулся. Вильям протер глаза. Но видение не исчезло. Это действительно был Олли, собственной персоной или кто-то очень на него похожий. Круг оказался зонтиком, одним из двух, всегда сопровождавших его в выступлениях на канате. Сейчас он был сложен и покоился у ног канатоходца вместе со вторым, черным. «Так ты жив?» Вильям вскочил и потянулся пощупать, нет ли подвоха. Олли ловко отстранился, поднес палец к губам и покосился на спящих. «Тсс, тише!» — сказал он. «Еще не время обниматься». По спине Вильяма забегали мурашки. Этого не могло быть. Пускай канатоходец сидел сейчас перед ним, но Вильям сам своими глазами видел, как его поразила стрела. Этого не могло быть, потому что этого не может быть. «Ты не Олли», — выдавил он шепотом, провел ладонью по глазам. «Олли мертв. Должно быть, я уснул, и совесть мучает меня ужасным сном». Но не таким уж и ужасным. Видение снова усмехнулось и забросило ногу на ногу. «А впрочем, тебе ли бояться сновидений, поэт?» «Так ты мне снишься, или ты настоящий?» «Я настоящий, но я снюсь. Ты же сам прозвал меня смотрителем снов. Или уже забыл? Тогда тебе придется вспомнить все, дружище. То, как мы держали оборону, и как ты выстрелил в меня из арбалета». «Я не хотел». «Я знаю», — Олли погрустнел. «Я не держу на тебя зла». «Что?» — Вильям облизал пересохшие губы. «Что она сделала с тобой?» «Стрела? Не знаю». Акробат уклончиво пожал плечами. «Я плохо помню тот момент. Только с тех пор я являюсь, если очень захотеть во сне. Сказать вернее, перед сном. В другое время я... в другом месте». «Так я не сплю?» — опешил Барт. «Хочешь потрогать?» Олли протянул Вильяму руку. Поколебавшись, тот коснулся ее и убедился, что приятель вполне материален, по крайней мере сейчас. Олли, однако, быстро отстранился. «Ты, наверное, есть хочешь?» — неловко сказал Вильям и принялся развязывать мешок. «Я сейчас». «Спасибо». Вежливо, но твердо отказался тот. «Я не ем теперь. Один раз я попробовал выпить вина, но это оказалось так противно, что больше мне не хочется». «Зачем ты пришел?» «Не знаю. Просто захотелось. Ты все время укорял себя, и я подумал, вдруг тебе от моего прихода станет легче». «Тебе ведь стало легче?» Вильям кивнул, но не очень уверенно. Покосился на спящих. «Разбудить Нору?» «Не надо». Канатоходец помотал головой. «Я не хочу. Мне многое хотелось ей сказать, когда я был живым. А сейчас я просто маленький Олли, смотритель снов. Я позаботился, чтобы ее не мучили кошмары». «Как странно», — произнес Вильям. «Вот я сижу и разговариваю с призраком, который как бы и не призрак. Ты знаешь, Олли, я всегда хотел узнать, на что она похожа? Смерть. Что там за дверью?» «О!» — Олли усмехнулся. «Смерть. Смерть приходит к человеку в образе самого желанного, самого красивого существа в мире. Ибо как иначе объяснить, что люди следуют за ней, когда она приходит, а некоторые и вовсе ждут ее? Младенцу она является как мать, подростку, словно лучший друг. Супруги, жившие вместе долго и счастливо, часто приходят один за другим. Не потому ли самые прекрасные видения приходят к нам во сне? Ведь что такое сон, как не младший брат смерти?» Он посмотрел на Рика, свернувшегося между травником и Телли, и после паузы закончил. И кто знает, может, весь этот мир всего лишь сон какого-нибудь старого усталого дракона? Что ты имел в виду? Ответа не последовало. «Олли!» Вильям поднял голову и торопливо огляделся. «Олли!» Олли исчез. На бревне никого не было. Головни догорели до седого пепла, кострище запеклось, как глиняная миска. Было холодно и тихо. С неба сыпалась снежная крупа. Жуга приподнял голову. «Чего шумишь?» — осведомился он. «Случилось что?» Еще вчера жуга прорезал в своем одеяле дыру и теперь, просунув в нее голову, надел его как плащ и подошел к костру. Подбросил сушняка, раздул огонь и опустился рядом с бардом. «Кто приходил?» — спросил он. Вилли вздрогнул и поежился. «Никто. Будет лучше, если ты расскажешь. Я слышал, как ты с кем-то разговаривал. Кто это был?» «Я ж говорю, никто. Мне сон приснил». Вильям опустил глаза и осекся. Снег возле бревна был истоптан знакомыми следами мягких башмаков на рубчатой подошве. Именно такие предпочитал канатоходец. Травник тоже их заметил. «Олли?» — спросил он. «Олли», — обреченно кивнул Вильям. Жуга уселся поудобнее и запахнул одеяло. «Ну что ж, рассказывай». Холодная вода заколыхалась, тронутая тонким лезвием, сомкнулась без следа. Белый островок мыльной пены закачался на маленьких волнах, растаял и исчез. Поверхность старого пруда вновь сделалась чистой и неподвижной. Несколько мгновений жуга критически рассматривал свое отражение, затем вздохнул и принялся соскабливать с лица щетину. Бритва шла туго, с противным хрустом. Как он ни старался, наточить ее как следует не получилось. Кривясь и надувая щеки, травник кое-как выбрил пол лица и верхнюю губу, когда за его спиной послышались шаги, и тень возникла над обрывом. Отразилась в зеркале пруда. Жуга не обернулся. В этом не было нужды. Эти шаги он узнал бы из тысячи. «Зачем ты бреешь бороду?» — спросила Нора. Травник задержал движение руки, затем и вовсе опустил ее. Повернул голову, ничего не сказал. «Телли, наверное, сказал, что тебя ищут?» Поколебавшись, Нора спрыгнула к воде. «Ведь не может быть, чтоб не сказал». Жуга молча сполоснул бритву. Та плеснула, как водяное животное. Мыльные разводы поплыли по воде. «Мне осточертела эта метелка», — проговорил он наконец. «Тебя узнают». «Наплевать». Повисла пауза. Нора села рядом, провела ладонью по воде, коснулась илистого дна. Муть заклубилась бурым облачком. Мыльная пена на щеке у травника медленно засыхала. «Ты мало изменился». «Да?» — хмыкнул травник. «Приятно слышать». Лицо его было лишено всяческого выражения. «Где твой меч? Ты им уже не бреешься?» «Нет». «Ты не спал сегодня ночью», — произнесла негромко девушка и пояснила свою мысль. «У тебя круги под глазами». «Обычное дело», — пожал плечами тот. «Мне всегда не спится, если что-то наперекосяк. Ты же знаешь». «Знаю». «Послушай, Ленора». Травник отодвинулся от воды и со щелчком сложил бритву. «Чего ты хочешь? Ты не захотела идти со мной, когда это мне было нужно. Так зачем этот разговор?» «Я не уходила. Это ты ушел». Нора поджала губы. «Что мне было делать? Что?» «Я же объяснял тебе». «Я слышала твои объяснения», — фыркнула та. «Чушь и чепуха. Мог бы придумать причину получше. Он, видите ли, ушел искать себя. А обо мне ты подумал? Сначала я и вправду ждала, а потом подумала. Чего ради? Он шляется бог знает где и с кем, а я сиди как дура. Тебе не понять, как это больно и обидно. Все время гадать, вернется, не вернется. Я научилась без тебя, нашла новых друзей. И вот когда я уже почти забыла все, снова появляешься ты, и все начинается сначала. Из-за этого мальчишки, из-за этого дракона. Из-за тебя я потеряла все». «Все?» — вскинулся травник. В голосе его было столько удивления, что Нора поперхнулась и умолкла. «Что ты потеряла? Фургон, полудохлые клячи и ворох блохастых шкур? Это и есть твое все?» Девушка молчала. «Я тоже много потерял», — продолжил Жуга после паузы. «Дом в городе, работу и полгода жизни, не говоря уже о тебе. Но я и не думаю винить в этом тебя или мальчишку. Так что давай не будем хвастаться друг перед другом своими потерями. Дракон — это совсем не то, что ты думаешь. Да и Телли, пожалуй, тоже». «Вы все безумны», — медленно сказала Нора. «Ты и твой Телли с его драконом, а теперь и Арнольд с Вильямом сдвинулись. Из-за вас. Из-за вас Олли погиб, а вам все равно, будто не человека убили, а куклу в балагане». «Олли?» — нахмурился травник. «Олли не кукла. Помяни мое слово. Он еще доставит нам хлопот». Ленора с подозрением покосилась на Жугу. «Олли? Доставит? Что ты имеешь в виду?» «Потом объясню», — уклончиво ответил травник и умолк. Волосы его выбились из-под ремешка, на худом загорелом лице лихорадочно блестели глаза. Сейчас, с вихрами недобритых бакенбард, он еще больше походил на рассерженного лиса. Не хватало только пары острых ушек. «Я вернулся за тобой», — проговорил он. «Я искал тебя и не нашел. Потом мне сказали, что ты нашла другого. Знаешь, я уже привык, что меня все время предают. Мне только хотелось спросить тебя, почему ты так поступила со мной. А потом один умный человек сказал мне: не спрашивай у женщин, почему». «Узнай у Золтана», — хмыкнула та. 4 месяца — не столь большой срок», — проигнорировав реплику Норы, продолжал Жуга. «Но тебе хватило, чтобы меня забыть. А я все равно искал тебя. Я впал в какое-то исступление. Знаешь, наверное, тебе повезло, что я тогда тебя не встретил. Я хотел понять, что произошло, но я, должно быть, потерял разум. Я хотел превратить твою жизнь в кошмар, стать твоим личным чудовищем, которое преследовало бы тебя, и только тебя, всегда и везде». «Почему?» — тихо спросила она. «Потому что любовь — не только право, но и обязанность. Потому что должна быть на этом свете хоть какая-то справедливость. Потому что нельзя вымогать то, что дается даром», — рявкнул травник и почувствовал, что в горячке хватил через край. Девушка сжалась, как от удара, лицо ее помрачнело. «И даже если ты заставила себя забыть», — закончил он, — «тебе придется рано или поздно вспомнить все». Травник поморщился, посмотрел на зажатую в кулаке бритву, вздохнул, смочил водой заросшую коросту на щеках и снова принялся за бритье. Леноре казалось, что щека под бородой, там, где была щетина, будет белая. Но когда Жуга закончил, она поняла, что ошиблась. Загар лег задолго до того, как отросла борода. «Где ты успел так загореть?» Травник ответил не сразу. А когда ответил, голос его звучал спокойно и почти безразлично. «Там, где я был, время текло медленно. Там только солнце, горячий ветер и песок. Песок!» — он потряс головой. «Целое море песка. Временами мне казалось, будто я попал в огромные песочные часы. Я сходил с ума по ночам в ожидании завтра, а когда оно наступало, становилось еще тяжелее. Но постепенно все ушло. Я видел, как пески стирают города и скалы», — продолжал он. «И внутри у меня тоже что-то стиралось. Говоришь, тебе было больно? Мне тоже было больно. Но со временем я понял, что есть вещи поважнее, чем боль. А после и боль тоже стерлась, и не осталось ничего. И вот тогда, будто спала пелена, я обнаружил, что происходит нечто странное. Это все не случайно. Здесь чувствуется умысел. И сейчас я пытаюсь понять, чей. Зачем ты мне это говоришь?» «Затем, что надо действовать. А как? Не знаю. Но ничего не делать тоже нельзя. Мы никуда не идем. Нас захватило и несет». «Кого?» «Ну, Телли, Вильяма, меня, Арнольда». «И меня тоже?» Жуга помедлил. «Тебя? Не знаю. Но за всем этим что-то стоит. Или кто-то. И я не остановлюсь, пока не загляну ему в глаза. Может быть, я смогу помочь?» «Может быть». Травник повернулся к ней. «Расскажи мне о Телли». «О Телли?» Глаза девушки удивленно расширились. «Но я ничего о нем не знаю. Это мне надо бы спросить, откуда он и кто?» «Откуда он взялся?» — перебил ее Жуга. «Он и сам не может вспомнить». «Это не то, что мне нужно. Скажи мне, что ты о нем думаешь? Какой он?» «Ну...» — Ленора наморщила лоб. «Телли, он...» «Он...» — она перевела взгляд на травника, запнулась и вдруг совершенно неожиданно закончила. «Веселый». «Веселый?» Брови травника полезли вверх. «Не сказал бы. Ты уверена?» «Ну да. Нахальный такой, что ли?» «Проказник?» «Нет, не проказник». Нора покачала головой. «Он был проказником, пока...» «Пока что?» «Пока не забыл». Оба посмотрели друг на друга и отвели взгляды. Значит, веселый». «Интересно», — пробормотал Жуга. «Он говорит, ты хотела научить его бросать дротики. Это правда?» «Он перебил нить у яблока». Нора нерешительно покусала губу, потом тряхнула головой, прогоняя сомнения, и продолжила. «Я уверена, что это не случайно. Он знал, куда бросает. Это то самое. Но ты знаешь. Потом так у него уже не получалось. Но тогда он словно перенял мое умение. Такому нельзя научиться. Я чувствовала это. Знаешь, у меня просто сердце замерло». «Я понял, что ты хочешь сказать. Может, ты еще что-нибудь заметила?» «Нет. Пожалуй, нет. Хотя постой. Он двигается странно, будто вывернутый». «Как-как?» — опешил травник. «Ну, вывернутый. Так говорят, если кому-то ставят ноги, руки, разрабатывают сухожилия, суставы. Ну, там танцором, акробатом. У нас один такой работал. То есть с нами». Здесь Ленора на мгновение помрачнела, затем тряхнула головой и уже спокойно закончила. «Олле» звался. Прирожденный был акробат от Бога. «Занятно», — пробормотал Жуга, почесывая щеку тупой стороной бритвы. «Занятно. Я помогла тебе?» «Да, наверное, помогла. Я и вправду не обращал на это внимания». «А этот дракон?» — Ленора наморщила лоб. «Рик». «Он не Рик», — оборвал ее травник. «Это Телли зовет его, Рик». «Телли зовет?» — переспросила та. «Ты хочешь сказать, что не можешь угадать его имени?» «Разумеется, могу», — с непонятным раздражением ответил Жуга. «Но оно такое, что я забываю начало, прежде чем угадываю до конца. Кстати», — он обернулся к ней. «Все хотел спросить, зачем ты поменяла имя?» «Нора. Надо же». «Так», — пожала плечами она, — «не хотела вспоминать о прошлом». «А твой браслет?» «Я продала его. И ожерелье тоже». «Понятно». Жуга ополоснул лицо и встал. Спрятал бритву, подхватил одеяло, завязал мешок. Нахмурился. Смутная мысль вертелась в голове, вызывая чувство незавершенности. Но он, так и не вспомнив, махнул на это рукой. «Пошли к костру. Скоро остальные проснутся». «Жуга». «Что?» — обернулся тот. «Я хотела сказать... Я не хотела забывать тебя. Просто я не могла иначе». «Ну что ж», — он помедлил. «Спасибо и на том». В путь вышли рано. Снег сменился моросящим дождиком, подмерзшая дорога раскисла в холодную грязь. Шли медленно. Дракончик шастал по кустам, то отставая, то забегая вперед, но на дорогу, как и предсказывал Телли, не выходил. Лишь однажды он выскочил у всех на глазах, задавил и слопал кролика, вызвав этим у Вильяма приступ тошноты. Дорога велась вдоль леса узкой лентой. От зарослей тянуло сыростью и стылой прелью, изредка попадались кусты ежевики и жимолости с опавшими ягодами. Впереди, на дальних всхолмьях, темнели полосы и квадраты сжатых полей, маячили силуэты мельниц. Крылья были неподвижны, урожай давно был смолот и уложен в закрома, а те, которые откачивали воду из болотистых низин, их было большинство, остановились до весны. Земля уже замерзла. «Будь проклята эта слякоть!» — пробормотала Нора, с трудом выдергивая увязший в грязи башмак, сердито запахнула стеганую куртку и поежилась. «Скорей бы Цурбаген. Полжизни отдала бы за горячую ванну. Как думаешь, Арни, долго еще?» «Через пару дней придем, если чего не случится». Он с неприязнью покосился на жугу и сплюнул. «По болотам было бы быстрее». Травник пропустил его заявление мимо ушей, даже не оглянулся. А вскоре дорога сделала поворот, и разговор умолк сам собой. У перекрестка, на ветвях раскидистого дерева, висели, качаясь, три почерневших наполовину сгнивших тела, для сохранности обмазанных смолой. Когда путники поравнялись с ними, одно порывом ветра развернуло, и стали видны расклеванные воронами лицо и выпавший язык. Одной руки у трупа не хватало. Теперь уже Леноре стало дурно. Арнольд же, наоборот, заинтересовался и подошел поближе. Табличка обнаружилась под деревом. Просмоленная веревочка, на которой она висела, давно оборвалась. «Эй, Вилли!» — позвал Арнольд. «Прочти, что тут накорябано!» Вильям неохотно подошел поближе, прищурился, разбирая надпись. «Ро Розенкранц, Гульденштерн и Йорик Однорукий за разбой и воровство», — прочел он и брезгливо сморщил нос. «Дались тебе эти висельники. Пойдем отсюда». Надо же», — пробормотал силач, вертя в руках дощечку. «То-то я гляжу, рожа вроде знакомая. Бедный Йорик». Он повернулся к барду. «Между нами, я знал его, Вильям. Мы вместе стояли на мосту у Шельды. Там он руку туркам и оставил. Я слышал, он промышлял в этих краях. Вот ведь как встретиться довелось. Ну ладно, пошли в самом деле, пока сами не провоняли». «Холодно», — поежился Вильям. «Может, устроим привал, погреемся?» «Но не здесь же». Остальных эта идея тоже не вдохновила, и продрогшая компания в угрюмом молчании двинулась дальше по дороге. Теперь уже никто не пенял травнику за то, что он отсоветовал идти через болото. А мили через две вдруг потянуло дымом, и вскоре взором путников предстала небольшая круглая поляна с фургоном у обочины. Горел костер, паслась стреноженная лошадь. «Вот подходящее местечко», — заметил Вильям. «Правда, жалко, уже занято. Но, может, мы не очень их стесним, если устроимся рядом? Спросим?» «Я бы не советовал», — покачал головой жуга. «Люди и так после войны озлобленные. Еще разбойники эти». «Предоставьте это мне». Вильям заломил берет, поправил плащ, подошел и стукнул в борт фургона. «Эй, люди добрые, у вас тут можно обогреться?» Он сунул голову под полог. «Есть кто живой?» Послышался глухой удар, и Барт мешком осел на землю. «Я тебя обогрею, я вот тебя сейчас обогрею!» — донеслось оттуда. «Проваливай от седа, пока башку не снесла, висельник поганый!» Из фургона выбралась бабища в драной безрукавке, переступила через лежащего Вильяма и двинулась к остальным, потрясая сломанной оглоблей. «Ну кто еще погреться хотит, а?» Подбоченясь, гневно спросила она, остановилась и уперла оглоблю в землю. «Ишь, чего удумали? Знаю я вас. А ну, пошли от седова, пошли, пошли, кому сказала. А то сейчас муж придет, он с вами разговоры разговаривать не будет». Арнольд попятился, сдерживая смех. «Потише, мамаша, что ж вы так орете? Мы всего-то...» Договорить он не успел. В кустах завопили, и на поляну вывалился тощий мужичонка, грязный и изодранный от бега через лес. Споткнулся, бухнулся на четвереньки и проворно пополз к костру. Все замерли, кто где стоял, а еще через мгновение кусты разлетелись, и за ним, вертя хвостом, в припрыжку выломился Рик. Тетка выронила дубину. «Господи Иисусе!» Крестьянин, сжавшись, спрятал голову в руках и тихо подвывал. Дракон помедлил, подошел и игриво толкнул его носом. «Не мучай меня, о чудовище!» — запричитал тот, не открывая глаз. «Сгинь, пропади, нечистая сила!» «Сам ты чудовище!» — фыркнул Тил и хлопнул себя по бедру. «Рик, «А ну иди сюда, безобразник! Иди, кому сказал!» Дракончик потупился и послушно затрусил к фургону. Толстуха, подобрав юбки, полезла в повозку. «Эй, уважаемый!» Арнольд потряс лежащего за плечо. «Очнись! Никто тебя мучить не собирается!» «А? Что?» Испуганный глаз осторожно выглянул наружу. «Вы кто?» Крестьянин сел и огляделся. «Что это было?» Перевел взгляд на Арнольда. «Что вам надо?» Жуга и Нора тем временем попытались привести в себя Вильяма. Барт приходить в чувство не желал. Лишь неразборчиво мычал. Берет с него свалился, на лбу набухала здоровенная шишка. «Боевая тетка», — с уважением признал Жуга. «Это же надо, как приложила. Подай сюда мой мешок, Ли». «Так значит...» Крестьянин медленно переводил взгляд с одного на другого. «Это ваш дракон?» «Наш, наш», — сказал Арнольд. «Почти ручной. Так мы тут посидим у вас?» «А... «Вот и хорошо», — он обернулся. «Нора, эй! Тащите рифмача к костру, пока не околел». Семейство фермера, как выяснилось вскоре, было родом из Тилда. Фермера звали Иоганн, жену его Эрна. Хозяйка, несмотря на грозный вид и внушительные размеры, оказалась женщиной приличной, даже доброй и заботливой, хоть и держала мужа в ежовых рукавицах. Муж, впрочем, особо не возражал. Продав урожай, семейство возвращалось с ярмарки в лес. Из леса вскоре выбрался их сын, как выяснилось, тоже собиравший хворост, но Рика, по счастью, не встретивший. Мальчишке было лет 10. Удался он явно в мать, был толстый, розовощекий, с голубыми умными глазами, и на отца почти не походил. Сперва он тоже чуть не задал стрекача при виде незнакомцев и дракона, но вмешался Телли, и вскоре оба вместе с Риком отправились за хворостом. Вернулись они, оживленно болтая, а следом, пятясь, выполз дракончик, таща в зубах огромную сухую валежину. Если до этого отец семейства поглядывал на гостей с опаской, то теперь совсем оттаял. Арнольд засучил рукава, занялся дровами, и вскоре костер запылал. Эрна, призвав на помощь Нору, взялась напечь на всех лепешек. Фермер поглядел на жену, поскреб в затылке и полез в мешки. К общему столу добавились копченые свиные ребрышки и слегка надрезанный внушительный круг сыра. Напоследок Иоганн выкатил бочонок, в котором еще что-то плескалось. «О, знатная штука!» Арнольд подбросил на ладони сырный круг и отломил кусочек. Понюхал с видом знатока, положил на язык и расплылся в улыбке. «Почем брал?» «Вообще-то ни почем», — зарделся дядька. «У меня сыроварня, я сам торгую». «Так, правда, по малости, больше для души». Арнольд поперхнулся. «Да ты в своем уме? Это ж золотое дно!» «Думаешь?» «Конечно!» И они углубились в тонкости сырных дел. Откупорили бочонок. Как выяснилось, оба оказались знатоками и любителями сыров. И Телли забеспокоился. Арнольд был парень, будь здоров, но доходяга тоже оказался не дурак пожрать. Под разговор и пиво сыр исчезал с пугающей скоростью. Тил поспешил утащить себе кусок, пока не съели все, и расположился у костра. «О, окаянный, опять за свое!» — с досадой вымолвила Эрна. «Весь дом своим сыром провонял». «А что, вы сыр не любите?» — спросил Вильям. «Да надоел уже. Добро бы покупать по малости, но у себя варить. И дочка вон от этой сырности все время кашляет». Вильям угрюмо сидел у костра, прижимая ко лбу медную кастрюлю, любезно одолженную Эрной. Берет рифмача превратился в грязный блин, носить его было решительно невозможно. И Вилли, по совету Норы, спрятал его в мешок. «Вы уж простите, господин Пивун, что я вас этого того оглобли по кумполу», — продолжала Эрна. «Сами понимаете, места глухие, люди разные встречаются. Вы, между прочим, тоже хороши, приперлись и давай орать. Дочурку мою напужали». Жуга поднял голову. «А что с дочкой?» «Да кашляет она и бледная с лица, а к осени совсем слегла, не знаю, что и думать. Наторговали денег, едем в Лисбург. Там, говорят, Лекарь есть, говорят, большой умелец и берет недорого. Мне свекровь говорила. Прозывается он, помнится еще как-то не по-людски, что-то насчет соломы». Жуга помрачнел. «Знаю его», — сказал он. «Только нет его там». «Как нет?» — насторожилась та. «А куда он делся?» «Уехал, говорят». «Как так уехал? Врешь, поди. Что делать-то теперь?» Жуга вздохнул, уселся и потянул к себе мешок. «Вот что. Позволь, я на нее взгляну. Может, что и присоветую». «Еще чего задумал, девку щупать? Да ты умеешь ли?» Вильям прыснул, но прикрылся кастрюлей и очень удачно притворился, что закашлялся. Травник тоже не сдержал улыбки. «Умею», — сказал он. «Умеет, умеет», — гулко прокудахтал Вильям из глубины посудины. «Еще как умеет». «Ну ладно, коли так», — с сомнением проговорила Эрна. «А дорого возьмешь?» «Там видно будет». Через час все четверо опять сидели у костра. Арнольд и Иоганн уже давно прикончили и сыр, и пиво, и заснули рядом. Нора, с позволения Эрны, ушла спать в фургон. Дракон свернулся под повозкой. Вильям, придвинувшись к огню, царапал пергамент, записывая под диктовку травника состав снадобья. «Трава зверобоя», — перечислял Жуга, — «аир болотный», — «корень», «девисил», — «тоже корень», — «ива белая», — «запиши, Вилли». «У ивы кору собирать весной, с молодых веток, пока листьев нет». «Записал?» «С молодых веток». «Записал». Барт размял пальцы. «Много там еще?» «Пиши, пиши. Так, птичья гречиха, шалфея листья, глядича трехколючка, чистотел, пастушья сумка, пижма, подорожник, орех греческий тоже. Сколько там?» «Сейчас подсчитаю. Раз, два, три, пять, 14». «Вроде все», — задумчиво сказал Жуга. «Теперь пиши. Взять поровну всего, сушить и измельчить. 3,5 унции на кружку, настаивать 5 дней и после кипятить полчаса. Чуть-чуть водки добавить, тоже хорошо. Пусть пьет весной и осенью по 30 капель на стакан с чаем». «Мне это не в жизнь все не вспомнить», — замахала руками Эрна. — «Да и где мы столько трав найдем?» «Травы я дам на первое время. А что забудешь, так на то и пишем. Покажешь аптекарю в городе, если не дурак поймет. Да вот еще что. Воду лучше брать проточную. Я горную брал, а здесь не знаю, что и присоветовать. В ключах у Лисбурга, разве что». — «Да так и этак, больно мудрено. Надо ли все это? Бог даст, и так поправится». — «Как знаете», — пожал плечами тот. — «Слабая она в груди». — «А сыр?» — засуетилась Эрна. — «Как с сыром быть?» — «Да сыр тут ни при чем», — отмахнулся травник. — «Наоборот, пусть ест. И молоко пусть пьет, оно полезное». Эрна с некоторой опаской взяла протянутый пергамент и повертела его в руках, не зная, куда деть. Подняла взгляд. — «А как с платой быть?» Жуга и Вильям переглянулись. — «Подвезите нас до Цурбагина, и будем в расчете». «Прямо и не знаю», — усомнилась Эрна. «Поди, вам неудобно будет». «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», — усмехнулся Вильям. «Дракон пешком пойдет», — поспешно добавил Жуга, заметив замешательство крестьянки. «Ну ладно, коли так. Все равно обратно ехать». «А мне?» — внезапно вынырнул из темноты потлатый фермерский мальчишка. «Мне тоже нужно будет эту гадость пить». «Господи, Битнер!» Эрна подскочила и схватилась за сердце. «Тебя только не хватало. Марш спать, быстро!» Раз, два, три, 4, 5 вышел зайчик погулять. Вильям проснулся сразу, без перехода. Будто вынырнул из воды. Но, повинуясь неясному тревожному предчувствию, остался неподвижен, только приоткрыл глаза. Ночь была тиха и холодна. Все спали. Барт повернул голову и вздрогнул. Тонкий серпик умирающего месяца высветил сидящий у погасшего костра силуэт человека с зонтиком. Послышался тихий, звенящий смех. И Вильям с замиранием сердца узнал Олли. Не обратив внимания на Вилли, канатоходец покачнулся, с легким хлопком закрыл зонтик, снова захихикал и вдруг рассыпался считалкой. Скачет заяц по дороге, от лисы уносит ноги, от лисы не убежать, как догонит, сразу хвать. Ну, так уж и хвать. Вслух усомнился кто-то, и Вильям разглядел у костра еще один неясный силуэт. Травник выступил из темноты и подошел к костру. «Так значит, ты и есть тот самый Олле?» «Конечно, это я». «Или есть еще один Олле?» «Вильям рассказал о тебе, но мне этого мало». «Кто ты такой?» — спросил, помедлив, лис. «Кем ты был раньше?» «Кем я был?» — переспросил тот. «Гордецом и ветренником, что ни слова давал клятвы, нарушал их средь бела дня». Засыпал с мыслями об удовольствиях и просыпался, чтобы их себе доставить. Пил и играл в кости. Сердцем был лжив, легок на слово, жесток на руку, хитер, как лисица, ненасытен, как волк, бешен, как пес, жаден, как медведь. А ты? Кто ты такой? Вертлявый, глупый хлопотун. Встал на голову, чтобы увидеть ноги? Ха, дурак! Приходит дуракам капут. Не спрос на них сегодня. Разумные себя ведут безумных сумасбродней. Что ты хочешь этим сказать? А то, — осклабился циркач, — что всем вам придется поиграть. Поиграть? — насторожился травник. Во что? В веселую игру. Угадайка называется. Один из вас не тот, что говорит. Другой — не тот, что думает. Еще один — не тот, что должен быть. Не понимаю. И не поймешь, пока не вспомнишь все. Лис по лесу убегает, а собаки догоняют. Слышен лай со всех сторон. Кто догонит, вышел вон. Канатоходец смолк, но вскоре опять захихикал. Брось псам свои никчемные лекарства. Я позабочусь, чтобы этой бедной девочке в фургоне приснилось что-нибудь хорошее. А сейчас, извини, мне пора идти. Вильям не успел моргнуть, как Олле подхватил свой зонтик и исчез. Жуга некоторое время сидел перед костром, бездумно вороша прутиком холодный пепел. Он и вправду безумен, но в его безумии есть метода. Пробормотал он, с хрустом разломил сухую ветку и бросил половинки в костер. Угадайка, значит. Ну что же, поиграем.